без разминки навстречу к моей половинке. Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, все узнаем в марте. Мало и мало, ты нужен мне так сильно. Стало и стало, все видно. Входим, выходим под капюшоном ночью. Слушай, в уши попали твои ноты. Но ты...